Глава 1121. Касси смотрел на битву, развернувшуюся в степях Ласкана. И вот этот юноша меньше четверти века назад пришел в его академию простым небесным солдатом, и спустя столь краткий срок он бился с тем, кто, если бы не 11 великих героев и ярость смертного неба, смог бы уничтожить все войска Дарнаса? Как такое могло быть? «Генерал прав», — прошептал Балигар Стойкий, прошедший сквозь горнило войн за возрождение Дарнаса. «Никто из нас не был бы способен на подобное». Теций, стоявший рядом с ним, сжимал защитный амулет. Он был уверен в своих силах, но не настолько, чтобы по глупости попытаться выдержать давление техники северного варвара, даже с учетом того, что великую ее долю съедало защитное поле ярости. Какой монстр может создать подобную технику? Змеиный глаз, вокруг торса которого защитным коконом оплелся его же собственный хлыст, до белых костяшек вцепился в бортик корабля. «Я чувствую, что она находится за гранью императорского уровня». «Только тот, кто может от нее защититься», — ответил ему Урнул, указывая на алого мечника. В тот момент, когда легенда Ласкана выдернул меч из земли, за его спиной вдруг поднялось целое воинство. Тысячи воинов, вооруженных такими же мечами, что и алый мечник, вытянувшихся под 2 метра ростом. Они встали 3 шеренгами, сверкая, подобно солнцу, золотой броней. А затем произошло то, чего Хаджар никак не мог ожидать, хотя и должен был предвидеть. 2000 воинов поднялись в небо в кровавом облаке, и единым ударом они встретили исполинского дракона. Молнии ударили о золотую броню, крылья из шторма и стали врезались в облако из крови бесчисленного множества поверженных врагов, каждый из которых стал новым слогом в легенде о Балом Мечнике. Буря синего и золотого сияний, бутоном цветка кровавой бойни и войны, распустилась в центре бушующего океана грозовых туч. Взрыв силы, достаточный, чтобы оттолкнуть в разные стороны корабли Ласкана и Дарнаса, шаром огненного хаоса взмыл куда-то к вселенной. Он словно бросал вызов тем, кто обитал еще выше, тем, кто назвал себя богами и теперь вершил судьбы людей. Он говорил: «Вот, смотрите, сейчас мы боремся друг с другом, но однажды бросим вызов и вам». Еще до того, как шар исчез в сиянии вечной тьмы бескрайнего космоса, алый мечник сорвался в очередном рывке. Алые и золотые молнии стали его ногами. Он двигался так быстро, что воздух на расстоянии в несколько километров начинал пылать. Солдаты и легионеры осеняли себя священными знамениями своих религий. Каждый из них понимал, что если бы не ряды щитоносцев, использовавших десятки защитных техник вкупе с волей и энергией 11 великих героев, то от одного простого передвижения алого мечника в бою десятки миллионов воинов, стоявших в первых рядах, отправились бы к праотцам. И это учитывая, что само сражение шло за десятки километров от первых шеренг. Хаджар видел перед собой разноцветные вспышки. Это все, зачем успевали уследить его глаза. И когда двурукий меч, вновь выстреливая потоком алого сияния, по широкой дуге полетел ему в правый бок, Хаджар определил направление удара скорее по трескающейся и дрожащей от давления почве, нежели непосредственно доверяя собственным глазам. Защищаться от подобного удара было бы еще большей глупостью, чем надеяться, что бой с легендой Ласкана окажется легким променадом среди генеральского армейского сословия. Благо Хаджар не был глуп. Во всяком случае, никогда дело касалось схватки, где ставками выступали жизнь и смерть. Его одежды вспыхнули искрами бело-синих молний, и Хаджар, немногим уступая по скорости своему противнику, разорвал дистанцию. Удар двуручного меча пролетел в десятки сантиметров от его груди, но даже этого хватило, чтобы сквозь защиту из мистерий и энергии глубокий порез остался на его коже, а божественные доспехи обнажили кровавую прореху в зачарованной ткани. И это лишь малая талика от самого удара, в то время как большая часть, огромное алое полотно, рассекая пространство, полетело куда-то к горам Дакхаси. И видит вечерние звезды, благо, что алый мечник находился лишь на стадии безымянного. Потому как, если бы удар, минуя все те гигантские расстояния, все же достиг гор, а так он иссяк всего лишь на расстоянии в сотню километров. Тяжело дыша, Хаджар вновь принял защитную стойку. Битва на таком уровне уже не была фехтованием. Нет, она превратилась в обмен энергией, скоростью, волей и техниками. Нечто совсем иного толка. И это открывало глаза на путь развития быстрее, чем что-либо иное. Еще не так давно, 30 лет назад, будучи рекрутером армии под руководством генерала Лунный Лин, Хаджар фехтовал с юношей, которого назвал Крабом. А потом впервые бился с адъютантом, повинным в смерти Сенты и Эйне, Колином Лаврийским. И тогда они фехтовали. Бились на мечах с красотой и изяществом, а призрачный удар, похожий на дуновение ветра, который мог лишь надрезать кожу на расстоянии в 5 шагов, уже считался чем-то невероятным. Что же теперь? Миновало чуть больше 3 десятилетий, не считая времени на горе стихий. И вот Хаджар держал в руках божественный артефакт, был облачен в божественные доспехи и смотрел на то, как на расстоянии в сотню километров исчезает алая дымка, способная стереть с лица земли легионы и армии Дарнаса. Всего за 3 движения Хаджар потратил ровно треть от запаса источника. И, наверное, мог бы использовать пилюли, но что-то ему подсказывало, что это лишь испортит их поединок. Они будто пришли к молчаливому соглашению использовать лишь то, что принадлежало им как воинам. Свое тело, умения, доспехи и мечи. И все. Никаких артефактов. Никаких талисманов или артефактов. Никакой алхимии. Хаджар, вновь превращая одежды в покров молнии, серпом скользя над поверхностью земли, обогнул Тана и в прыжке, разворачиваясь вокруг своей оси, нанес быстрый, хлесткий, секущий удар мечом. Великие герои, стоявшие на ярости смертного неба, смотрели на это округлившимися глазами. «Что это за стиль такой?» Урнул не мог понять, что конкретно он только что увидел. «Здесь надо было использовать стиль крыло воспарившего павлина. Так бы он смог нейтрализовать преимущество алого мечника в длине клинка». «Нет, лучше пробуждение весеннего ручья», — спорил Балигор, «чтобы покрыть разницу в скорости». «Их скорость почти на одном уровне, и прекратите!» — прозвучал властный командный голос. Сначала можно было подумать, что он принадлежал Моргану, но на деле его сыну, Тецию. Великие герои невольно замолчали. Великий мечник Дархан не владеет стилями фехтования. Сначала тишина, а затем «Вы бредите, принц? Как такое возможно?» Я прожил 40 веков, но никогда не слышал о великом мечнике, в основе силы которого не лежало бы стиля. Да ни один воин не способен пройти путь хотя бы до рыцаря духа, если не владеет стилем. И только Кассий молчал. Он знал, что из этого правила было исключение, и заключалось оно в следующем. Отсутствие стиля компенсировал опыт, и чем дальше по пути развития, тем больше опыта требовалось. А учитывая, что из всех 11 сильнейших адептов Дарнаса с алым мечником сейчас бился юноша, которому и века не исполнилось, то его опыт превышал их собственный, совокупный. Через что демоны и боги довелось пройти этому человеку, чтобы стать таким монстром? «Смотрите!» — закричали люди, в том числе и на ярости смертного неба, указывая на безумного генерала.